Глава 6. Когда все время холодно, болезнь Хашимото и другие заболевания щитовидной железы. К тому времени, как Жюли Жерар с родными вышла из взятой на прокат машины на стоянке возле моей приемной в Ред Хук, она, уроженка Франции, отчаялась получить ответы от педиатров в Германии, где с мужем и двумя детьми прожила почти 5 лет. Почему ее дочка Хлоя, такая маленькая, хотя сама Жюли среднего роста, а муж и вовсе высокий? Откуда взялось это, как назвала его Жюли, проблемное настроение, чудесное в одну минуту и неестественное, подавленное в следующую, на протяжении долгих месяцев? Почему девочка то гиперактивна, то еле шевелится и не в силах играть, причем без промежуточных состояний? Почему она постоянно страдает от проблем с кишечником, месяцами переходя от диареи к запору и наоборот? Почему даже 2 часа в детском саду так изматывают девочку, что она не в силах есть? Из-за этой слабости и раздражительности у Хлои больше нет подруг, и Жюли видит, что даже профессиональные преподаватели справляются с нею с трудом. Девочку много раз обследовали на множество заболеваний. Целиакия, гипогликемия, чувствительность к продуктам, неправильное питание. И ничего не нашли. В последнее время врачи сошлись на диагнозе СДВГ, но и теперь от назначенных препаратов мало толку. Жюли без конца спрашивала, как найти связь между физическими, психическими, когнитивными и эмоциональными проблемами Хлои, но все врачи в один голос уверяли, что такой связи нет. Однако мать не желала принимать тот факт, что ее дочь нельзя вылечить. Несмотря на то, что у девочки не обнаружили непереносимости глютена, Жюли посадила девочку на безглютеновую диету в надежде избавиться от желудочно-кишечных симптомов. Это помогло. Кишечник стал работать более регулярно и спокойно, так что даже настроение у нее немного улучшилось. Однако улучшение было незначительным, и Хлоя по-прежнему страдала от дискомфорта и капризов. Когда женщина поделилась своими наблюдениями с врачом, тот пришел в ужас от того, что она посадила свою дочь на ограничительную диету и потребовал немедленно все отменить. Жюли стала подозревать, что все встреченные ею врачи считают именно ее главной проблемой дочери. В ответ она перестала вообще спрашивать, добиваться ответов и даже, честно, отвечать на вопросы врачей. Ее вера в свои силы была настолько подорвана, что она начала думать, не правы ли они на самом деле. К тому времени Хлое исполнилось 5 лет, и у ее двухгодовалого брата нашли астму. Жюли больше не рисковала делиться с врачами своими сомнениями, однако это не значило, что она сложила руки. Однажды в Google она нашла слова «астма» и «СДВГ» в одной строке и рядом ссылку на книгу о 4 наиболее часто встречающихся у детей расстройств — аутизм, СДВГ, аллергия и астма. Это оказалась моя книга «Chilling the New Childhood Epidemics» — «Аутизм, ADHD, Asthma and Allergies». И Жюли подумала, а вдруг автор хотя бы допустит существование связи между всеми симптомами у Хлои. Она загорела желанием это выяснить. Вот и получилось, что полгода спустя они с мужем оказались у меня в приемной, едва соображавшие после смены часовых поясов, пока Хлоя и ее младший братец развлекались с игрушками на полу. Жюли уже догадалась, после 2 часов, потраченных на заполнение предварительного опросника, что это будет необычный визит к врачу. После долгой беседы, охватившей все от беременности до наших дней, я начал осмотр пациентки. Во время осмотра мать отметила, что я размышляю вслух, перечисляя все описанные ими с мужем симптомы. Ее удивило, что прежде всего я заинтересовался слабостью, СДВГ и перепадами настроения. И, наконец, Жюли услышала от меня нечто, не произнесенное ни одним из предыдущих врачей. Давайте-ка проверим ее щитовидную железу. Как работает щитовидная железа? Щитовидная железа — небольшой орган в форме бабочки, расположенный над трахеей у основания шеи. Она обладает невероятно огромным влиянием для столь маленького размера, контролирует метаболизм во всех до единой клетках нашего организма. То есть одна отвечает за все многообразие биохимических процессов в теле, преображающих пищу в энергию. При такой всеохватной ответственности болезнь щитовидной железы может сказаться на физическом росте, пищеварительной системе и когнитивном развитии ребенка. И поскольку в подавляющем большинстве случаев симптомы развиваются чрезвычайно медленно, врачу очень просто не заметить расстройство щитовидной железы, в особенности недостаточность ее функции. Для своей работы железа извлекает йод, полученный с пищей, и связывает его с аминокислотой тирозином, чтобы превратить в два своих гормона. Трийод-тиронин, Т3, получивший название по имеющимся у него трем атомам йода, и тироксин, Т4, который, понятное дело, имеет 4 атома йода в молекуле. Эти гормоны, прикрепляясь к белкам-переносчикам, путешествуют по телу в системе кровотока и участвуют в превращении клетками кислорода и калорий в энергию, необходимую для выполнения их функций, тем самым стимулируя или подавляя ЖКТ, работу сердца, развитие мозга и его активность, сокращение мышц, температуру тела и регенерацию клеток. Фактически активными компонентами являются три несвязанных части этих тиреоидных гормонов, так называемые свободные Т4 и Т3. Т3 — активный гормон, поддерживающий в норме функции и рост организма, в то время как Т4 должен быть переработан, чтобы использоваться. Для так называемого диодирования такие органы, как мозг, печень и почки, используют содержащий селен энзим, обеспечивающий отщепление одного атома йода от Т4 и создание готового к использованию Т3. То есть в итоге селен и йод необходимы для нормальной работы щитовидной железы. Затем Т3 связывается с рецепторами на мембране или внутри клетки, активируя ее сигнальные пути и посылая команды для выполнения клеткой ее функций в общем метаболизме. В норме гипоталамус, шишковидная железа, гипофиз и щитовидная железа замкнуты в тонко отрегулированной петле обратной связи, отвечающей за то, чтобы в организме поддерживался правильный уровень гормонов, необходимый для их оптимального функционирования. Гипоталамус, расположенный у основания ствола головного мозга, вырабатывает гормон тиреолиберин, ТЛ, который сообщает расположенному под ним гипофизу, что необходимо высвободить тиреотропный гормон, ТТГ. А он, в свою очередь, скомандует щитовидной железе синтезировать больше Т3 и Т4. Когда щитовидная железа синтезирует нужное количество Т3 и Т4, она посылает через систему обратной связи команду гипофизу прекратить синтез ТТГ и равным образом гипоталамусу больше не выделять ТЛ. Однако иногда в результате влияния окружающей среды, болезни, наследственности или комбинации всех трех факторов, эта коммуникация нарушается, обратная связь не срабатывает, и в результате щитовидная железа вырабатывает либо слишком много, либо слишком мало Т3 и Т4. Как часто такое происходит? По данным Американского общества болезней щитовидной железы, American Thyroid Association, примерно 20 миллионов американцев страдает от той или иной формы ее расстройства, но симптомы развиваются так медленно, настолько разнообразны и легко принимаемы за ряд других состояний, что почти 80% больных даже не подозревают об этом. Благодаря повышению чувствительности лабораторных тестов, все больше людей могут получить правильный диагноз. Но без этих изощренных тестов верифицировать болезнь щитовидной железы чрезвычайно трудно. Это еще один великий притворщик, уступающий разве что диабету как одной из наиболее распространенных болезней эндокринной системы. Что следует искать? Физические симптомы гипотиреоза включают хроническую усталость, чувствительность к холоду, сухость кожи, гиперкератоз, мелкие сухие пупырышки или чешуйки на коже, депрессию, избыточные весы, либо тяжелое течение менструации, либо нерегулярные менструальные циклы. Вы сами видите, как легко такой диагноз может ускользнуть от внимания врача. В конце концов, кто в наше время не жалуется на усталость? Однако самым безошибочным признаком остается увеличенный размер щитовидной железы, так называемый ЗОБ. До начала 20 века, когда терапия стала легко доступной, ЗОБ так и продолжал расти до самых внушительных размеров. Нам довольно просто найти тому примеры, поскольку это нашло отображение в произведениях искусства, от самых древних, которые датируются 500-м годом до нашей эры, до работ эпохи Возрождения, в том числе и нескольких картин Леонардо да Винчи. В наши дни в Штатах практически не встретишь людей с зобом, разве что с несколько увеличенной щитовидной железой в виде небольшой опухоли, да и ту замечаешь в основном при пальпации шеи. Однако иногда, в дополнение к этим очевидным физическим признакам, пациенты испытывают когнитивные и психоневрологические симптомы: спутанность сознания, забывчивость, тревожность, депрессию, повышенную сонливость и утомляемость и плохую концентрацию. Большинство из них перекрывается с расстройствами психики. У взрослых пациентов также отмечалось слуховые и зрительные галлюцинации и бред. В одном исследовании был отмечен случай, когда после попытки сжечь себя кислотой, чтобы разорвать связи со Вселенной, у больного с эпизодами мании и депрессии, повторяющимися с периода полового созревания, был обнаружен запущенный гипотиреоз. При этом, судя по его воспоминаниям, ни одному врачу не пришло в голову проверить уровень гормонов. Фактически же от 1 до 4% случаев психических нарушений, таких как биполярное расстройство или депрессия, оказываются результатом классического гипотиреоза. Для этого пациента было назначено комбинированное лечение антипсихотиками и синтетическим заменителем гормона левотироксином. Но в ряде случаев когнитивные и психические расстройства удавалось снять при помощи заместительной гормональной терапии. Откуда что берется? У женщин нарушения работы щитовидной железы отмечаются в 5-8 раз чаще, чем у мужчин. Особенно в те периоды жизни, когда происходит перестройка всей гормональной системы, беременность, послеродовой период и менопауза. В целом степень риска с возрастом повышается. Тем не менее, на каждые 100 детей у 2-3 может быть обнаружен гипотиреоз, как правило, следствие болезни Хашимото, аутоиммунного расстройства, выступающего основной причиной этого состояния. Причем женщины предрасположены к нему чаще, поскольку чаще страдают аутоиммунными расстройствами вообще. Болезнь Хашимото — довольно частое заболевание. Из 20 миллионов граждан Америки, страдающих нарушениями работы щитовидной железы, у 14 миллионов диагностирована болезнь Хашимото. Что ее вызывает? Одна из возможных причин — стресс. Хорошо известно, что он влияет на иммунную систему, подавляя ее или запуская гиперактивный ответ, то есть сбивая регулировку, и тем самым провоцируя аутоиммунное расстройство, наиболее частую причину нарушений функции щитовидной железы. Никто не станет спорить с тем, что все мы, включая детей, живем под гораздо более сильным внешним эмоциональным прессингом, чем предыдущие поколения. Еще одна вероятная причина — болезнь Лайма, известный триггер нарушений иммунного ответа. Мне пришлось лечить много пациентов с болезнью Лайма, и среди них большое число детей с аутоиммунным расстройством щитовидной железы, особенно болезнью Хашимото. Одной из них была Стейси. Отис, маленький мальчик в круглых очках, как у Гарри Поттера, был следующим. Дикое дитя. Отис попал ко мне для обследования на предмет пищевого, гормонального и метаболического дисбаланса сразу после того, как другой врач, живший с ним по соседству, вылечил мальчика от болезни Лайма. Я всегда был рад визитам этого милого малыша. Он был таким очаровашкой, что невозможно было поверить в существование чудовища, о котором рассказывала его мама. Этот малыш без проблем общался с одноклассником, с детским церебральным параличом, постоянным объектом издевательств других детей, смеявшихся над его неспособностью донести ложку до рта. И все же именно он однажды ударил ножом свою мать. Месяцы приема оральных антибиотиков смягчили симптомы. Но стоило врачу отменить препараты из опасений вызвать побочные эффекты, как возвращались припадки ярости и жестокости. Семья жила в страхе за себя и своего ребенка. Именно поэтому они решили обратиться ко мне, чтобы вылечить Отиса от болезни Лайма. К моменту нашей первой встречи мальчику было 8 лет. Анализы показали, что у него не только понижен уровень Т3, но и увеличено количество антител к тиреопероксидазе, ТПО. Наличие антител предполагало аутоиммунное расстройство. В этом случае, как возможный ответ на болезнь Лайма, организм Отиса по ошибке атаковал собственную щитовидную железу. Мальчик был худым, что необычно для пациентов с тиреоидитом. Недостаток гормона замедляет метаболизм, и, как следствие, больные часто набирают избыточный вес. Однако у него был ряд других физических симптомов, характерных для болезни Хашимото. Запоры с ненормально обильным стулом, слишком маленький рост для его возраста, экзема, фолликулярный кератоз, часто его называют куриной кожей, мелкие, сухие, обычно телесного цвета, или красноватые пупырышки, чаще всего покрывающие наружную поверхность рук. Повышенное содержание холестерина до 181 при норме до 170. И, наконец, у него имелись когнитивные симптомы, сопровождающие болезнь Хашимото, забывчивость, пониженные внимание и обучаемость, вялость и хроническая усталость. Его поведение отличалось импульсивностью и раздражительностью. Сами по себе такие когнитивные симптомы не обязательно должны быть привязаны к болезни Хашимото. Как-никак мальчик перенес болезнь Лайма, а симптомы нарушений щитовидной железы казались смазанными и перекрывались другими состояниями. Однако определенные физические отклонения у Отиса повышали вероятность того, что нарушения в щитовидной железе могут повлиять на когнитивное расстройство или, по меньшей мере, усугубляют припадки раздражения, вызванные болезнью Лайма. Что считать нормой? По результатам анализов уровни Т3 и Т4 Отиса были на нижней границе нормы. Антитела ТПО повышены. Интересно, что гормон ТЛ не претерпел отклонений, то есть это не было классическим случаем тиреоидита. Как всегда, диагноз тиреоидита проверялся по спектру симптомов. Мы присвоили оценку норма для ТЛ и Т4, однако человек может иметь их количество, близкое к верхнему или нижнему пределу референса, и при этом не страдать от каких-либо нарушений. Для этого существует определение субклинический, однако я не согласен с номенклатурой, особенно в отношении пациентов со множественными нечеткими симптомами. Когда анализы показывают дисфункцию щитовидной железы, но у пациента нет симптомов, это можно определить как субклиническое состояние. Но если симптомы все же имеются, это уже сублабораторное состояние. То есть симптомы есть, они несомненны, только не распознаны как признаки нарушения щитовидной железы. Кроме того, иногда люди с уровнем гормонов выше или ниже среднего могут иметь очень выразительные симптомы. Степень дисфункции щитовидной железы, определенная по результатам лабораторных исследований, не всегда коррелируется с тяжестью клинической картины. Итак, что же следует считать нормой? Традиционно для сравнения лаборатория дает контрольный диапазон для всех гормонов, имеющих отношение к щитовидной железе, ТЛ, Т4 и Т3, а также свободных Т3 и Т4, то есть активных несвязанных компонентов. Эти диапазоны разнятся для каждой лаборатории, что очень важно знать при оценке результатов. При наличии референса, даже явно низкий уровень Т3 и Т4 или высокий ТЛ все еще может быть оценен. Обычно врач назначает лечение от тиреоидита только если уровень ТЛ заметно выше верхнего предела диапазона и свободный Т3 или Т4 ниже нижнего. Это стандартный подход, особенно при наличии соответствующих симптомов. Однако мой подход отличается. Прежде всего, в дополнение к измерению уровня свободного Т4, я определяю уровень свободного Т3. Если вижу нормальный или слегка сниженный показатель свободного Т3 или свободного Т4 с повышенным уровнем ТЛ, не могу оставить это без внимания, особенно если наблюдаю соответствующие симптомы. Ребенок с жалобами на сухую кожу, запоры и слабость имеют признаки гипотиреоза, даже если этому противоречат результаты анализов. Симптомы болезни Хашимото могут опередить лабораторные подтверждения на много месяцев. Это происходит вне зависимости от того, по какой причине иммунная система реагирует именно так на низкий уровень гормонов щитовидной железы. Моя цель — опустить уровень содержимого сосуда с иммунитетом как можно ниже, чтобы укрепить по возможности здоровье и сопротивляемость организма, исключив сражение сразу на нескольких фронтах. По этой причине имело смысл назначить Отису самую низкую дозу гормона щитовидной железы одновременно с курсом антибиотика для элиминации болезни Лайма. Выраженность симптомов у пациента стала меньше. Мы понижали прием антибиотиков, пока не осталась единственная низкая вечерняя доза Депакота, прописанного психиатром от периодических приступов мигрени и заместитель тиреоидного гормона. Мальчик начинал прием Т3-Л-тиронина, поскольку повторный тест показал низкое количество свободной фракции этого гормона, несмотря на нижний порог нормы для свободного Т4 и ТЛ. Как полагается при болезни Хашимото и гипотиреодите, я регулярно проверял функцию щитовидной железы, и как только Т4 вернулся на физиологичный уровень, по-прежнему с нормальным ТЛ, мы добавили Т4 синтроид. По мере постепенного понижения дозы Отис набрал больше килограмма веса и вырос на несколько сантиметров. Мать рассказала, что он снова играет на улице с друзьями, и хотя все еще жалуется на кишечник, отправления стали более регулярными и менее раздражающими. Когда ему исполнилось 12, отпала нужда в регулярном посещении моего кабинета. Он явно шел на поправку в течение периода учебы в средних и старших классах, благодаря поддержке родителей и грамотно составленной программе обучения. Его уважали и преподаватели, и ученики, он даже стал волонтером в местном благотворительном центре. А потом все снова пошло не так. Если вы хотите вылечить старшеклассника, вам не обойтись без сотрудничества и взаимного доверия. Родители без труда контролируют диету малыша, а также прием лекарств и биодобавок. Ребенок растет и становится самостоятельным или оказывается очередной жертвой переходного возраста. И часто это мешает подчиняться требованиям и вообще принимать лекарства. Им неловко приходить на вечеринку со своими особенными кушаньями или выслушивать шутки в школьной столовой. Иногда им просто надоедает следить за тем, чтобы вовремя принимать лекарства. Нередко подростков раздражают все напоминания о том, что они не такие, как их сверстники. Так или иначе, Отис в какой-то момент перестал принимать лекарства. Когда его мама позвонила, чтобы сообщить о рецидиве припадков агрессии, Отис ушел 17-й год. Этого не случалось уже несколько лет. Он легко принимал правила и ограничения, к которым привык за прежнюю жизнь. И недавний бунт, разрыв со старыми друзьями, курение и ссора с родителями на пороге самостоятельной жизни незадолго до окончания школы выглядел очень странно. Парень стал злым, подавленным и вспыльчивым. Даже его новые друзья пугались неожиданных перепадов настроения. За 2 недели до звонка Отис перестал ходить в школу, а когда появлялся, вел себя вызывающе. В итоге ему запретили посещение уроков, а его мама стала получать письма с суицидальными текстами. Когда она позвонила в школу, чтобы выяснить, что происходит, администрация не смогла его найти. Школу закрыли, однако он уже успел убежать. Мать потребовала, чтобы школа вызвала полицию. Отис появился поздно вечером, проскользнул в заднюю дверь, в совершенно измученном виде и твердил, что хочет лечь. Пока отец спокойно беседовал с ним на кухне, мать позвонила в полицию, и ее попросили оставить открытой переднюю дверь, чтобы они могли войти в дом не потревожив парня. Удивительно, но при виде полицейских Отис не обратился в бегство, и его удалось усадить в машину скорой помощи, подогнанной к дому. Пациента доставили в местную больницу, и прошло несколько дней, прежде чем он согласился снова встретиться со мной. Результаты анализов показали возобновившееся воспаление с пиком антител и ТПО. Я вновь назначил Т3, L-тиронин медленного действия, и Т4, синтроид, а также вечерний прием Депакота. Я не пожалел времени, обсуждая с Отисом связь между его нежеланием лечиться и возвращением симптомов. Подросткам и молодым людям хочется забыть о своей болезни, однако такой бунт чреват серьезными рецидивами. Только когда симптомы возвращаются, пациенты вспоминают, как им было плохо, и только когда им становится действительно плохо, они возвращаются к лечению. По счастью, у нас уже успела установиться прочная связь. Парень хорошо воспринял нашу беседу и подчинился моим рекомендациям. Постепенно его симптомы слабели. К моменту нашей следующей встречи пациенту было 20 лет, и мне даже не требовалось ждать результатов анализов, чтобы обнаружить низкий уровень гормонов. Его эмоциональное состояние стабилизировалось. Он поступил в колледж, но жаловался на быструю утомляемость, бессонницу, слабость, запоры, сухую кожу и обильную перхоть. Также он рассказал, что мысли его постоянно мечутся, не давая сосредоточиться. Поначалу парень отрицал, что он находится в депрессии, но чем дольше мы говорили, тем яснее становилось, что он подавлен эмоционально и психологически. Как и следовало ожидать, анализы показали, что хотя функция щитовидной железы в норме, уровень антител к ТПО повышен. Также он неохотно признался, что перестал принимать биодобавки и заместитель тиреоидного гормона. Придя к выводу, что Отис испытывает все симптомы недостаточной функции щитовидной железы, я назначил ему дозу натурального гормона Nature Throid. И в течение пары недель приступы гнева прекратились. Учитывая сложность этого случая и большое количество симптомов со скрытыми факторами, невозможно утверждать, что болезнь Хашимото и дисфункция щитовидной железы напрямую вызвали каждый из отмеченных у Отиса симптомов. Однако не подлежит сомнению, что всякий раз, когда мы лечили его щитовидную железу, он проявлял большую способность справиться со всеми прочими болячками. Безглютеновая диета помогла избавиться от припадков гнева и раздражительности. Антибиотики — от эмоциональной нестабильности, жестокости и ярости, однако гормоны, кроме участия в этих общих улучшениях, явно помогли ему физически вырасти и набраться энергии, кишечнику работать более регулярно, а концентрации усилиться. Яды в окружающей среде. Существует мнение, что ряд вредных веществ, содержащихся в окружающей среде, виноват в глобальном росте заболеваний щитовидной железы во всем мире. Судя по всему, железа особенно уязвима к повышенным уровням токсинов в воздухе, воде и пище. Хотя для того, чтобы уточнить, как и в каких количествах эти вещества способны нанести вред, требуется еще немало работы. Есть исследования, доказывающие, что некоторые субстанции могут быть безвредными сами по себе, но становятся ядом в сочетании с другими веществами, что нередко случается за стенами лабораторий. Вот некоторые примеры. Ряд химикатов, такие как полихлорированные дифенилы, ПХД, запрещены в 1970-х годах, но по-прежнему содержатся в окружающей среде и многих продуктах. Судя по всему, понижают уровень гормонов щитовидной железы без воздействия на ТЛ. То есть им нет необходимости влиять на гипоталамус или гипофиз. Другие, как диоксин, побочный продукт некоторых производств, содержащийся в гербицидах, пестицидах, мясе, молочных продуктах, рыбе и морепродуктах, по-видимому, повышают уровень ТЛ у человека. Бисфенол А, широко используемый для производства пластмассы, в том числе для покрытия поверхности металлических консервных банок, может связываться с тиреоидными рецепторами, не позволяя гормону Т3 передавать свои команды клеткам. Это объясняет, как пациент с нормальными показателями Т3 страдает от симптомов, характерных для пониженной функции щитовидной железы. Перхлорат, используемый в ракетном топливе, фейерверках и других взрывчатых веществах, и известный своей способностью связывать и блокировать рецепторы йода, обнаружен в питьевой воде и ряде продуктов. Фтор, успешно выигрывающий соревнования за рецепторы на щитовидной железе, не позволяет ей, первое, отвечать на поступивший от гипофиза ТТГ, тем самым подавляя выработку гормонов. Второе, блокировать синтез ТТГ гипофизом. Третье, подавлять процесс дейодирования, ограничивая отщепление атома йода от Т4 для получения доступного Т3. Фактически, если вы вспомните таблицу элементов из школьной химии, фтор, хлор и бром занимают одну колонку с правого края. А какой элемент мы видим прямо под ним? Йод. Эти четыре элемента, так называемые галогены, собраны вместе из-за своей одинаковой молекулярной структуры. А расположение йода в нижней строке также означает, что у него самый большой атомный вес. Благодаря молекулярному сходству и тяжелому весу его без труда заменит любой из трех галогенов. При этом щитовидная железа даже не заметит обмана, когда она по ошибке извлекает фтор из воды и зубной пасты, хлор из водопровода и бассейнов или бром из огнестойких пластиковых покрытий. Вы наверняка помните запах новой машины. Она честно полагает, что запасает йод. К несчастью, все три элемента могут блокировать выработку Т3 и Т4, а равным образом их способность связываться с рецепторами. Чувствительность к продуктам. Наконец, чувствительность к таким продуктам, как глютен или молочные продукты, мы подробно обсудим в главе 8, также может запустить аутоиммунную реакцию, которая, как вы помните, чаще всего становится причиной дисфункции щитовидной железы. Повышенная проницаемость кишечника может вызвать аутоиммунные расстройства. Я видел немало больных с дырявым кишечником, также страдающих от болезни Хашимото. В одном исследовании почти 30% пациентов с чувствительностью к глютену без целиакии также имели аутоиммунное расстройство. На другой стороне – гипертиреоз. В то время как гипотиреоз считается наиболее частым видом расстройства функции щитовидной железы, 15% таких нарушений у детей связано с гипертиреозом или повышенным количеством вырабатываемого гормона, известного как базедова болезнь. Это еще одно аутоиммунное расстройство. Среди клинических проявлений отмечают горячую влажную кожу, мышечную слабость, тремор рук, увеличенную щитовидную железу, сопутствующий шум звукобильного кровотока в железе, сверхактивные рефлексы, чувствительность к духоте, депрессию, диарею и либо длительные, либо вообще пропущенные менструальные циклы у девушек. Период полового созревания запаздывает, поскольку другие симптомы часто напоминают тревожность или СДВГ, частые приступы сердцебиения, потери веса, нервная возбудимость, бессонница. Требуется немало времени для установки точного диагноза. Гипертиреоз часто путают с респираторными заболеваниями или сердечной аритмией. Хотя были описаны случаи гипертиреоза с маниями, они скорее характерны для гипотиреоидных состояний. Определенно, у подростков с тревожностью, гиперактивностью, бессонницей и биполярными расстройствами я подозреваю гипертиреоз и провожу соответствующие анализы. Однако повторюсь, что главным видом нарушения работы щитовидной железы остается гипотиреоз – лечение щитовидной железы. По счастью, несмотря на тот хаос, который может погрузить наш организм, эта небольшая железа, формой напоминающая бабочку, лечение редко бывает сложным. Заместители гормонов. Чтобы вылечить гипотиреоз Хашимото, большинство врачей назначают недорогие синтетические гормоны, часто продающиеся под названием синтроид или левотроид, чтобы восполнить то количество Т4, которое не может сама выработать щитовидная железа. Как только уровень гормона нормализуется, обратная связь командует гипоталамусу и гипофизу прекращать продукцию ТЛ и ТТГ. Во многих случаях, особенно если это сублабораторный гипотиреоз, я вообще-то предпочитаю использовать натуральный гормон, обычно получаемый из щитовидной железы свиней, обеспечивающих повышение уровня Т3. Судя по всему, его эффективность объясняется не тем, что он натуральный сам по себе, а тем, что в препарате содержится Т3, которого нет в синтетическом лекарстве. Вместе с такими участниками процесса, как селен и тирозин, фактически все больше врачей, до этого вполне полагающихся на синтетический Т4, стали назначать дозы синтетического Т3, обычно в форме леотиронина, для ежедневного приема. Отмечено, что у некоторых пациентов с продолжительной депрессией настроение резко улучшалось после добавки Т3 к типичному препарату Т4. Биодобавки. В большинстве случаев пациенту необходима заместительная гормональная терапия, однако в пограничных ситуациях иногда возможно использовать в лечении легкой формы нехватки гормонов биодобавки. Как мы выяснили ранее, для нормальной работы щитовидной железы прежде всего требуется йод. По счастью, его прием – один из самых простых и дешевых способов лечения гипотиреоза. Достаточно взять с полки в магазине йодированную соль. В развитых странах дефицит йода встречается крайне редко, хотя в остальном мире он довольно распространен. Обычно я проверяю уровень йода у своих новых пациентов и при необходимости советую обратить внимание на его потребление. Также мы определили еще один элемент, необходимый щитовидной железе – селен, активный ингредиент фермента дейодиназы, отщепляющего один из четырех атомов йода от молекулы Т4, чтобы превратить ее в доступную Т3. Если вам, как и многим нашим современникам, не хватает селена, у вас может оказаться пониженной активность фермента дейодиназы и, соответственно, способность вырабатывать достаточное количество Т3, даже если щитовидная железа синтезирует нормальный уровень Т4. Также полезна комбинированная формула, кроме йода и селена, содержащая цинк, витамин А, витамин D и витамин Е. Такие антиоксиданты, как витамин Е, в дополнение к селену, поддерживают щитовидную железу, снижая оксидативный стресс. Безглютеновая диета. Мы еще будем обсуждать преимущества безглютеновой диеты в главе 8. Но с учетом соотношения между болезнью Хашимото и чувствительностью к глютену, можно считать такую диету полезным дополнением к лечению гипотиреоза. Ведутся исследования в поддержку широко известной особенности пациентов с Хашимото без целиакии, получавших значительное облегчение симптомов на такой диете, и это подтверждает новые работы ученых. В наши дни многие эндокринологи спорят о пользе безглютеновой диеты для своих пациентов с болезнью Хашимото. Если антитела атакуют щитовидную железу вашего ребенка, и вы хотите понять, что же их провоцирует, стоит исследовать потенциальную связь этого процесса с глютеном. Вы легко можете поменять курс, никому не навредив, если симптомы и/или уровень антител к ТПО не понизятся, особенно если это будет сделано в рамках здорового питания. В идеале под контролем нутрициолога. И, наконец, именно комбинация этих видов лечения помогла Хлое. Когда пришли результаты анализа крови, они показали приграничное низкое содержание гормонов щитовидной железы. Тест на антитела к ТПО был отрицательным, то есть мы могли исключить болезнь Хашимото. Я начал с самых низких доз Т4 и попросил родителей устранить из рациона Хлои молочные продукты и сахар, заодно с глютеном. Через несколько месяцев Жюли сообщила о том, что у девочки улучшилось пищеварение, но других изменений не было. Тогда мы попробовали назначить Т3. И очень скоро мне позвонила взволнованная мать. Хлою было не узнать. До сих пор девочка говорила с запинкой, не могла сосредоточиться и как будто вообще соображала с трудом. Родителям приходилось говорить с нею медленно, по несколько раз повторяя одно и то же, и вдруг наступило просветление. Все ускорилось от ее речи и до походки. Она стала лучше мыслить и без проблем понимать обращенные к ней сообщения. Она научилась концентрироваться. А такого прекрасного настроения ее родители просто не могли вспомнить. Как будто они откинули одеяло и нашли под ним совершенно другого ребенка. Жюли знала, что такое преображение — не выдумка родителей, мечтавших помочь своей дочери. Они как раз вернулись из отпуска, который проводили в Греции в компании своих друзей, у которых была дочка, ровесница Хлои. Обычно та другая девочка была заводила и побеждала во всех играх, а Хлоя лишь тащилась за нею в хвосте. Но в этот раз в роли ведущей оказалась именно моя пациентка. Она брала на себя инициативу и доводила свои затеи до конца. Это было так поразительно. Друзья Жюли не узнавали в девочке прежнюю Хлою. К несчастью, улучшение было непродолжительным. Вскоре после возвращения из отпуска у девочки начался регресс. Появились случаи агрессии. Считая, что это может быть побочной реакцией на Т3, Жюли прекратила давать лекарства. Но, как выяснилось позднее, такая перемена не была реакцией на лекарства. Это было реакцией на хлор. В Греции Хлоя почти каждый день купалась в бассейне с хлорированной водой. Постепенно Жюли заметила, что ухудшение настроения дочери происходит каждый раз после посещения бассейна. Однако на понимание происходящего ушло 2 или 3 года, и все это время Хлоя не получала Т3. Когда девочке исполнилось 8 лет, дела пошли еще хуже. Она начала посещать уроки игры на фортепиано, однако не смогла продолжать их из-за сильной утомляемости. Ей не хватало сил отсидеть уроки в школе или приготовить домашнее задание. Даже утренний подъем с постели превращался в настоящее сражение. Тогда Жюли снова обратилась ко мне. Я назначил Хлое серию новых анализов, в том числе и на гормоны щитовидной железы. На этот раз ни один врач, даже ее педиатр, не пытался оспорить их результаты. У девочки развился гипотиреоз. Уровень Т4 был близок к нижней границе нормы. Сначала мы попытались давать ей Т4, как делали прежде, и это помогло, но результат был далек от ожидаемого. Жюли все еще колебалась в отношении приема Т3, поскольку тогда еще не установила связь с хлорированной водой, но все же согласилась на комбинацию Т3 и Т4. И вот уже через неделю она вернулась к нам, прежняя остроумная, стремительная Хлоя, которую, к сожалению, знало слишком мало людей. За годы, миновавшие с тех пор, как мы перевели пациентку на NatureTroid, природный заменитель, полученный из щитовидной железы свиней и содержащий все компоненты здоровой железы, в том числе Т3 и Т4, здоровье девочки значительно улучшилось. Жюли отмечала новый прогресс, когда мы добавили витамины В6, В5, метилфолат, а также В12 в назальном спрее на фоне безглютеновой диеты, Хлои без сахара и молочных продуктов. Сейчас девочка отметила свой 12-й день рождения, прекрасно учится в школе и с удовольствием посещает уроки танцев, джаз и балет, а также тренировки по новому виду спорта — скалолазанию. Жюли все еще трудно расслабиться и поверить, что ее дочь выздоровела раз и навсегда. Возможно, когда-нибудь она будет относиться к улыбке Хлои как к чему-то обычному, но пока каждый хороший день кажется ей подарком судьбы. Ищем закономерности. Практически ни одна болезнь или расстройство не начинаются без каких-либо предупреждений. Мы можем не почувствовать симптомы или не распознать их сразу, но они есть почти всегда. Не бывает такого перехода из одной комнаты, где человек здоров, в другую, где он болен. Мы всегда проживаем разные состояния здоровья. Наш организм непрерывно меняется, получая миллиарды биологических посланий и реагируя на них тем или иным образом каждый день. В случае нарушения работы щитовидной железы, как практически при любом расстройстве, симптомы подкрадываются незаметно. Это может длиться месяцами, неспешное, постепенное наступление, которое трудно отследить. Однако, в отличие от болезни Лайма или АВГМИ, простое знание о возможности возникновения симптомов расстройства щитовидной железы ставит кажущиеся эпизоды обычной подростковой депрессии или тревожности в совершенно иной ракурс. Это касается как врачей, так и пациентов. После 3 с лишним десятков лет клинической практики меня все чаще спрашивают, не собираюсь ли я на покой. Мне это кажется странным. С какой стати мне уходить, ведь я люблю свое дело. Но вдобавок я уверен, что эти годы сделали меня очень хорошим врачом. 35 лет практики — неплохая тренировка для умения находить связи и быстро помогать своим пациентам. Давайте же искать эти связи. Если ваш ребенок страдает от депрессии или когнитивных нарушений, ищите любые симптомы, особенно сухую кожу, запоры или слабость, которые могли бы указать на нарушение в щитовидной железе, даже если результаты лабораторных тестов противоречивы или близки к границам нормы. То, что нормально для большинства людей, может оказаться недостаточным для вашего ребенка. Анализы редко дают нам картину целиком. С другой стороны, выявление нарушений в щитовидной железе не является ключом ко всему остальному. Это всего лишь важный фрагмент сложного пазла диагностики, и если им пренебречь, многие дети останутся без адекватной врачебной помощи. Опросник. Может ли у вашего ребенка быть нарушение в работе щитовидной железы? Ваш ребенок часто жалуется на усталость. Вы не замечали, что ребенок по необъяснимой причине стремительно набирает вес? Вы не замечали, что ребенок по необъяснимой причине стремительно теряет вес? У вашего ребенка сухие волосы. Вы не замечали у ребенка сухую кожу, особенно мелкие сухие пупырышки на внешней поверхности рук или бедер? Нет ли у него сухости или шелушения на икрах или гиперкератоза, толстых сухих чешуек на подошвах стоп? Жаловался ли ваш ребенок, что ему жарко или холодно, когда все остальные чувствовали себя комфортно? Жаловался ли ваш ребенок, или имел, хоть и не жаловался, на холодные руки и или ноги? У вашего ребенка часто бывает запор. У вашего ребенка уровень холестерина повышен для его возраста?